Она не имела представления, что это такое. Да я и сам, по правде говоря, узнал о его существовании совсем недавно по пути в Британию, когда ходил в убогие бани в гальском городишке Лицетти. Помню, случилось это в день смерти моей матери, то есть в мой день рождения, когда мне стукнуло 17 лет, и никого не было рядом, кто пожелал бы мне счастья. Худой банщик раб принялся, к моему удивлению, натерять меня чем-то совершенно непонятным. Эта штука была мягкой, нежной, великолепной, куда лучше пенза очищала кожу. На радостях я купила раба вместе с его мылом за 3 золотых, а утром, перед отъездом из Лицессии, дал ему в присутствии городских властей свободу, оплатил налог на вольноотпущенников и разрешил носить имя Минуты. Несколько кусков я прятал от легионеров, потому что они с презрением отнеслись к этой дурацкой ведомке. Я показал Лугунде, как пользоваться мылом, и она умылась и причесалась. Ее распухшее запястье я натер мазью. Одежда на ней была вся испачкана и изодрана в клочья. Я пошел к нашему торговцу и купил Лугунде платье и плащ из шерсти. После всего этого она стала сопровождать меня всюду, как верная собачонка. Вскоре я убедился, что мне проще обучить Лугунду латыни, чем самому заговорить на шепелявом языке варваров. Долгими темными вечерами у костра я даже пытался научить ее читать. Я чертил буквы на песке и заставлял ее копировать их. Единственными книгами, которые я обнаружил в гарнизоне, оказались журнал Центуриона и египетско-халдейский сонник, принадлежавший маркетанту. Я давно уже клял себя за то, что не взял ничего из книг. Занятия с Лугундой хотя бы в какой-то мере возмещали мне их отсутствие. На бесчисленные соленые шуточки, отпускаемые легионерами, которых весьма занимали мои взаимоотношения с пленницей, я отвечал улыбкой. Я знал, что они говорят все это не со зла. Солдаты то и дело спрашивали с ухмылкой, каким таким колдовством я воспользовался, когда приручил эту дикую кошку. Естественно, они были уверены, что я сплю с ней, и я не разбеждал их, хотя не тронул девушку даже пальцем. Ведь ей все же исполнилось уже 13. Скоро начался сезон холодных дождей, превративших и без того плохие дороги в непроходимые болота и озера, покрывавшиеся по утрам свежим хрустящим липком, и жизнь в лагере стала спокойнее и однообразнее. Кое-кто из молодых галов, завербовавшихся в легион на целых 30 лет в надежде получить права гражданина Рима, взяли за обыкновение молча появляться в моей хижине, когда я занимался с Лугундой. Они слушали меня с открытыми ртами и громко повторяли латинские слова. В общем, не успел я опомниться, как стал учить латыни и основам письма, и их тоже. Ревение этих юношей объяснялось легко. Кто хотел продвинуться по службе, должен был уметь писать и читать. И ведь без учета личного состава еще не велась ни одна война. Однажды, когда я проводил занятия в моей скрытой торфом хижине, перед нами нежданно-негаданно вырос Веспасиан, приехавший с проверкой. Верно своей привычке, он никому ничего не сообщил и запретил аванпостам протрубить тревогу. Не привлекая внимания, он объезжал живший повседневной жизнью лагерь, полагая, будто таким образом он вернее оценит настроение людей. Веспасиан не любил подготовленных смотров. В этот момент Я как раз громко и отчетливо прочел из жутко растрепанного сонника толкование сна про бегемота и принялся показывать пальцем каждое слово, которое только что произнес.